передавая музыкальные отрывки и последние известия. Но ночевки на дороге — это редкость. Их можно сосчитать на пальцах. В зимний сезон поездка длится обычно 5-6 часов. Засуха, оспа, малярия, проказа, голод, высокая детская смертность. Всего этого я знаю, черта не имеется в изобилии. Что же касается Маринетти, Жаира уверен, другого такого автобуса не существует. Еще издали, прежде чем войти в почтово-телеграфное агентство, Элиза прочла на лице Доны Кармазины подтверждение того, в чем была уверена. Письмо не пришло. Опущенные руки, полузакрытые близорукие глаза, серьезный вид. Деятельные служащие тоже переживают драму необъяснимого опоздания. Лицо Элизы становится еще бледнее, ноги наливаются свинцом. Спрашивает она невнятно, слово вырывается как стон. Ничего? 50-летняя дородная женщина с широким лицом и хриплым голосом, Дона Кармазина, указывает на разложенную на узком столе скудную корреспонденцию, полученную в этот день. Ничего. Ни одного заказного письма. На всякий случай я проглядела сумку дважды, письмо за письмом. Все, что пришло здесь, писем очень мало. Я еще никому ничего не вручала, ты первая. Поступили газеты и журналы. Заметив бледность подруги, она спрашивает. «Хочешь воды?» «Нет, спасибо», — произносит Элиза сдавленно. «Что же это? А? За все годы не было ни разу такого опоздания». «Более 10 лет», — пожаловалась Элиза. 11 лет и 7 месяцев», — поправила Дона Кармазина, скрупулезная в деталях. Я еще помню первое письмо, словно это было сегодня. Когда я открыла сумку, сразу почувствовала запах. В ту пору она употребляла более крепкие духи, чем сейчас. «Что это за письмо?» — спросила я себя и пробежала фамилию получателя и обратный адрес. Оно было адресовано вашему отцу, либо кому-нибудь из членов семьи Эстевис. Отправитель Антониетта Эстевис, почтовый ящик, номер 6211, Сан-Паула. Увлеченный рассказом, Дона Кармазина не ощущает удушающей жары, проникающей через двойные двери. Задумчиво глядя на Элизу, она повторяет. «Никогда не было такой задержки. Просто странно». Элиза чувствует тревогу в голосе подруги. Пытаясь успокоить ее, а заодно и себя вспоминает. Однажды, когда она ездила в Буэнос-Айрес, тогда письмо пришло 17-го. 17 февраля, точно. Сегодня у нас 28 ноября. Чем ты это объясняешь? Болезнью? Маленькие глазки Доны Кармазины наблюдают за Элизой. Таня отвечает, плачет, давил ей горло. Она прощается, ощущая слабость в ногах, как это бывает у Астерио. «Спасибо, Кармазина». «Ну так что? Где оно?» — спрашивает Перпетуа и сама себе отвечает с победоносным видом. «Письмо и чек пиши пропало, мисс Баия». Она изливает на сестру всю желчь, от которой сама чувствует горечь во рту. «На месте Астерио я запретила бы тебе выходить на улицу в таких неприличных платьях с грудью напоказ. Но теперь всем этим нарядам придет конец, начнется бедность». Элиза опускается на стул, закрывает лицо руками, не отвечает. А могла бы напомнить, что при дележке подарков Перпетуа не критикует платье, старается захватить себе самые изящные и смелые, чтобы продать их за хорошую цену богатым сеньорам в Аракажу. Аракажу — главный город штата Сержипе, соседнего со штатом Баия. Примечание переводчика. Однако она молчит. Ей хочется заткнуть уши, чтобы не слышать. Мрачный тон сестры делает ее слова еще более жестокими. «Я ж говорила, она умерла. Ты еще сомневаешься?» в дополнение к шипящему голосу грозно вытянутый палец.